Новости из чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет 2016 года FIFA. 24 ноября наша команда победила испанскую со счетом 3-2. 29 ноября наши футболистки будут играть на полуфинале.